«Не спать», — предостерег Липкин. «Как попрут демоны, стреляем. Нельзя им дать занять позицию, поубивают нахрен». «Там в подсумке гранаты», — прошептал, закрывая глаза Турченко. Он совсем побелел. Обескровленное лицо тряслось от боли. Кровь текла из плеча уже не толчками, а струйкой, которую он пытался зажать рукой. «Спасибо, что напомнил», — хмыкнул Борька. «Ты не шевелись, голубчик, ляг, без тебя доиграем». Поредевшие числом прозревшие ломились к реке, как лоси. Орали, подбадривали друг дружку. Уже гуляла осока, чавкала земля. Я вставила последний магазин. Эмоции улеглись. Ни отчаяния, ни страха. Безраздельная усталость овладела мной и придавила плитой. Лохматые головы уже мельтешили над травой, когда Борька швырнул гранату. Невзгода сопроводила ее сухой очередью. Грохнуло умеренно, но там, где надо. Взвыли раненые. Какой-то прибабахнутый, с рожей нетопыря, вылетел к воде, бухнулся на полусогнутые, застрочил от пуза. Сжав цевьё, я прицелилась, плавно потянула спуск. Пули разлетались по кустам, но парочка нашла героя. Нетопырь рухнул навзничь и сразу всплыл, закачался. Понеслась душа на небо в скоростном лифте. «Умница!» — похвалил Борька, швыряя вторую гранату. «Ты дошёл не только как мужик состоялась, но и снайперское мастерство осво...» Не договорив, он повалил меня на бревна. Кусты тряхнуло. «Освоишь быстро!» — закончил он, поднимая голову. Тишина. Только мертвые босые. Река повернула направо. Этот резкий изгиб играл нам на руку. Если будут гнаться, им придется отмахать дугу по тальниковым зарослям. Но погоня, кажется, выдохлась. Ни одного иноверца над осокой. Ни пальбы, ни криков. Только ветер по деревьям, да вода журчала на перекате. Совместными усилиями мы перевязали Турченко. В заплечных мешках покойников с вертолета имелись бинты и стриптоцид. Спеленутый он не стонал, тяжело сопел, порывался шутить. О том, что пуля не прошла на вылет, а застряла в мышечной ткани и скоро вызовет гангрену, мы ему не говорили. Сам должен думать. Повезет, попадем в Магалай, добудем хирурга. Не добудем, будем молиться. Проводить же операцию в военно-водных условиях было невозможно в принципе. Хотя бы по причине отсутствия ножа. Удостоверившись, что погони нет, мы расслабились. Плот сносило по течению. Иногда оно убыстрялось. Мы развивали опасную скорость, мотались по всей ширине плеса. Иногда притормаживало, и мы плелись, как неживые. Усталость разливалась по телу, словно формалин. Я лежала неподвижная, равнодушная, смотрела в ночное небо, где не было ни туч, ни звезд, ни луны, и видела искаженное лицо Сташевича, спасшего своей смертью четыре никчемные жизни. «Утром Магалай», — возвестил Борька. «Брат Владимир просветил. По реке верст 30 с гаком». «Гак уже проплыли», — прошептала невзгода. 30 верст осталось. Не проспать бы». Мы опять молчали. Каждый думал о своем. Я внезапно почувствовала, что наполняюсь какой-то трепетной симпатией к этим людям. Мы слишком много пережили вместе, чтобы держать друг на друга зло. Я ощутила порыв сказать им что-то доброе, распахнуть душу. Сколько можно крыситься и даже воюя плечом к плечу не доверять соседу? «Мы сегодня молодцы», – опередил меня Борька. «Объявляю всем благодарность и низкий поклон до земли, вернее, до воды, особенно Даше и Любаше. Надеюсь, мы забыли про свои обиды?» «Хочу на свадьбе погулять», – умирающим лебедем прошептал Турченко. «Погуляешь», – охотно разрешил Борька. «Мы тебе, дружище, отдельную свадьбу спляшем, ты только поправляйся». «А пока уж извини, сами». «Любаш, ты нас приглашаешь или как?» «Конечно», — невзгода мечтательно вздохнула, — «не побоюсь я вас, лишь бы опять вы меня не продинамили». «Ну уж фигушки», — запротестовал Борька, — «только Магалай, другой дороги нет. Спи спокойно, дорогая невеста». Снова шевельнулся Турченко. По старинной русской традиции невесте полагалось выть за 2 недели до свадьбы. Просто сидеть в окружении подружек и горько выть, показывать, что не хочешь замуж. 2 недели, представляешь? А ты отделалась неделей, Люба. «Как странно», — сказала я. «Мы лежим вот, подтруниваем друг над дружкой, смотрим в небо, и кажется, что ничего не было. Мы не падали с неба, не ломились по тайге за 3-9 земель, не бежали от страшных типов с вертолетов, не сидели в тюрьме, не бежали от других страшил с вывернутыми мозгами и рогатыми инстинктами, не подозревали ближнего в смертных грехах и двуличности, предпочитая оставаться в одиночестве, чем в компании». Я замолчала, выдохлась. «Мы излечиваемся от зла», стал цитировать кого-то из великих Борька, «но с трудом, потому что не знаем, что больны». «Но позвольте», немного смущаясь, произнесла невзгода, «мы все хорошие, мы просто ангелы небесные. Неприятно вспоминать, но кто-то ведь убил Боголюбова, кто-то убил Усольцева, кто-то прибыл на место катастрофы и прибрал к рукам груз. От этого никуда не деться». «Люди, я вас любил, будьте бдительны!» – заорал из могилы Юлиус Фучик. «Это я взяла груз и спрятала его в надежном месте». Чуток поколебавшись, сказала я, потом добавила, «но не припомню, чтобы кого-нибудь убивала». Тишина настала абсолютная, даже Турченко перестал сопеть. Борьке первому надоело играть в молчанку. «Ну вы, девушка, даете», – прошептал он. Помолчали еще 5 минут, окончательно постигая смысл услышанного. Что-то сломалось в нашем хрупком мире. Пропала кажущаяся доверительность, сплотившая людей. Стало плохо, неуютно. «Ты где его спрятала?» – спросил Турченко. «Не скажу», – покачала я головой. «Берегите меня. Хольте, нежьте, под пули не подставляйте. И будет вам правда. И многое другое». «Черт», – сказала невзгода. «А какой он?» «Маленький, вот такусенький. А вам не все ли равно?» «И что ты собираешься с ним делать?» Пристально и колюче, глядя в мои глаза, спросил Борька. «Сдать органам», – не моргнув, отчиталась я. «Тем самым, чей представитель находится среди нас и гордо помалкивает. По крайней мере, находился. Я ничего не знаю о Сташевиче». Представитель, если таковой еще не перевелся, продолжал помалкивать. Определить его по глазам было невозможно. Все 3 смотрели на меня, как на досадную помеху, благодаря которой переведено уйма времени и физических усилий, а груз и ныне там». Излишне говорить о дискомфорте, испытанном мною под их пристальными взглядами. Я демонстративно отвернулась, начиная сомневаться в правильности своего поступка. Дело двигалось к развязке, ужасной и непредсказуемой. Я проснулась от того, что оказалась в воде. Автомат уже утонул. С просонок не врубившись, завыв от страха, я полезла вверх по плоту, но сухое, отметив краем глаза, что невзгода занимается тем же. Но и на носу творились безобразия. Грязно матерясь, Борька вытаскивал ногу из разъезжающихся бревен. Неспособный проявить мобильность, но успевший завести автомат за спину, Турченко переползал на правый борт, где накат еще держался. Неумелая вязка плота и неоднократные перетаскивания с суши на воду, наконец, сказались. Где-то под брюхом ослабла веревка. Узел разошелся, за ним следующий, а когда свободное хождение бревен дошло до критической точки, отвалилась целая поперечина. Плот разъехался веером, на чем мы и проснулись. Поминая Бога с мамой, собрались на правом борту и, загребая руками к берегу, поплыли до ближайшей излучины. В дальнейшем рисковать не стоило. За поворотом нас унесло бы на плес, а там привет. Борт уже начинал распадаться. Мы погрузились в воду и, придерживая втроем Турченко, поплыли к берегу. Грести пришлось 6 метров. А потом, около часа, мы выбирались на поросший лопухами обрыв, который упорно не хотел нас принимать. Дело близилось к рассвету. До Моголая 15 километров. Мы лежали в косматой траве, мокрые, дрожащие, изнуренные, не чувствуя конечностей. И я не уставала поражаться пресловутой женской выносливости. Однако первым очнулся Борька. «Ну, я не знаю», – жалобно сказал он. «Это уже ни в какие ворота не лезет». И с унылой миной принялся выливать воду из автомата. Вихри гнуса еще не веяли, но отдельные летающие личности уже атаковали наши лбы. Мы натерлись детой из трофейных рюкзаков и через 30 минут отправились в путь. Пришлось углубляться в лес. Прибрежные заросли превратились в непроходимый сушняк на болотистой почве. То и дело мы сбивались с курса. То углублялись в чащу, то упирались в реку. На что Борька неизменно замечал, что компас у него в голове дал дуба, и рассчитывать на него уже не стоит. Он больше не бог. Привалы в гробовом молчании становились длиннее, переходы короче. На одном из переходов Турченко потерял сознание. Обнял здоровой рукой сосну и сполз на землю. «Жар у парня», – посочувствовала невзгода, кладя руку ему на лоб. Натаскав лапника, придали раненному полулежачее положение, привели в чувство. Просушили бинт, наложили новую повязку. Рана над лопаткой посинела и разбухла. Заставили проглотить отсыревшие таблетки. Он отходил медленно, организм не справлялся с недугом. «Ну давай», – подбадривал Борька, – «еще немного. Вот упремся в большак, там и заляжем». «Сможешь идти, Санек?» «Смогу», – улыбаясь, врал Турченко. Но основные несчастья начались потом. Потемнел лес, потемнело небо. Двухэтажным частоколом встал бурелом. С равным ужасом мы могли идти вдоль берега. Там было не лучше. «Умный в гору не пойдет», – решили мы на совете племени и потянулись в обход чаще, на северо-восток. По итогам обходных маневров и провели очередное совещание. Моголай оставался поселением призрачного типа. Борька подвернул ногу. Невзгода оживила рану под коленкой, саданув ею по пеньку. Я по старой традиции продырявила кожу под глазом. А Турченко и без того было хреново. Бог знает, сколько времени прошло, когда мы опять вышли к реке. Хананга давала крутой вираж, и мы невольно в него вписались. В гуще тальника виднелся просвет с полоской пляжа. К реке я сразу не пошла, упала в шарики череды, мохнатые, желтые, и долго лежала, наслаждаясь свежестью. Потом на четвереньках подползла к воде, погрузила в нее голову. Вытащить уже не смогла, сил не было. Я бы так и захлебнулась, кабы Борька с испуганным возгласом: «Вы не спятили, Дарья Михайловна?» не извлек меня на свет. Мы лежали, приходя в себя. Даже Турченко стало легче. Совместными усилиями мы наложили новую повязку. Бинты в трофейном рюкзаке катастрофически заканчивались. Хорошо, что он не видел своей спины, а мы не стали ему рассказывать. Окрестности пулевого отверстия почернели, а у ранки собрался фиолетовый слой весьма несимпатичного гноя. «Признавайся честно», – потребовал Борька. «Ты как? Мы обязаны это знать. Не в том плане, чтобы побыстрее тебя похоронить, а в плане выбрать темп движения». «Не знаю, немеет все. Но ноги ходят, не волнуйся. Ты тоже говори честно. Хреново мои дела?» «Не врач», – отбоярился Борька. «Выглядит, конечно, не фонтан, но кто его знает?» «Дашок, ответь товарищу, ты тут худо-бедно доктор». «Не знаю», – выдала я честный и исчерпывающий ответ. Одно могу сказать определенно, Саша. Если до следующего утра ты не попадешь на стол к хирургу...» «Ты попадешь на другой стол», – кивнул Борька. «Мы поняли. Надо идти, господа товарищи. Магалай где-то рядом». Мы опять растянулись цепочкой и потащились вдоль реки. И снова свернули в чащу. Береговые заросли преградили путь. Через полчаса я вообще не понимала, где мы находимся. Черные ельники, березняки с папоротником, попурри из сосен и осинок падали в низины, вставали холмами, то шли непрерывными волнами с малыми интервалами. Где-то к полудню ландшафт незаметно изменился. Холмы остались справа и слева, а мы вступили в распадок, в широкую чашеобразную горловину, беспорядочно заросшую лесом. Ощущалось понижение, идти стало легче. Сомнительно это как-то отдавалось в голове и напоминает что-то, вот только что. Сознание расширялось, возникло ощущение, будто вместо головы приделали дирижабль, и он медленно ползет по небу, раскачиваясь из стороны в сторону. Вселенская мудрость не постигалась. Мучили предчувствия. Черные тени носились надо мной и то ли хотели предупредить о чем-то, то ли пригрозить. Две неясные силы тянули меня в разные стороны. Я ничего не понимала. Отрывалась от земли и тут же падала, придавленная стальным гнетом. Кто со мной это делал? Невзгода шаталась, точно нетрезвая, переходя от дерева к дереву. Подолго отдыхала. Борька тащился медленным зигзагом, предпочитая ни к чему не прикасаться. Голубоглазый Турченко становился бледнее, но шел. Он был крепким малым, это его спасало. Только с губ тонкой струйкой стекала кровь, с такой силой он их закусывал. Казалось, мы идем каждый по себе, у каждого свой маршрут. А то, что мы рядом, чистая случайность, просто совпало. Повезло. Или как сказать? На привале мы дружно стали жаловаться. Никогда такого не было. Борька сообщил, что будто бы видел за деревом своего двойника. Тот подмигивал и добродушно улыбался. А это полная задница. Увидеть двойника означает увидеть предвестника смерти. Турченко пожаловался, что плечо немеет, холод подбирается к груди и окружает сердце. «Не беда», – не очень убедительно утешил Борька. «Уж лучше немота в реальных частях тела, чем боль в отсутствующих, так называемый феномен фантомных конечностей». Невзгода торжественно пообещала, что если через час они никуда не придут, она возненавидит весь мир, а я от большого ума сообщила, что второе дыхание пока работает, но мое подсознание имеет мне что-то сообщить. Но то ли слов не находит, то ли немое от рождения. Все трое посмотрели на меня с подозрением. Мы отправились дальше, и снова я не могла избавиться от ощущения, что кто-то из них пытается проникнуть мне в подкорку. Мы спускались в котловину, холмы по флангам становились выше и круче, лес густел, чернело небо, и в одну прекрасную минуту начался дождь. Пока он мелко моросил, мы пытались передвигаться, но когда с подходом тучи ливень встал стеной, над головой загрохотало, мы ринулись под ближайшую ель. Сидели, прижавшись друг к дружке, дрожали, ни о чем не говорили. Я чувствовала флюиды страха, исходящие от каждого из них. Вероятно, они имели причины бояться». И опять явилось что-то левое. Оно упорно, хотя и безуспешно, искало лазейку в мозг. «Даша, Даша, ты должна мне верить. Раскуси меня». С одной стороны, с другой. Две силы рвали меня на части. «А ведь кто-то из них следит, чтобы со мной ничего не случилось», – осенило меня. «Надо думать, агент жив и запомнил мои слова о том, что я собираюсь передать груз его хозяину». «Хозяин – он. По крайней мере, представитель оного. Ему нет резона желать мне зла. Но при чем здесь остальные? Они спасатели, получившие приказ от начальника базового лагеря в Мирном. но кто-то из них желал мне зла. Возможно, не мне, другим. Я мурашками на спине чувствовала эту ненависть, исходящую от одного из присутствующих. Я не могла врубиться. Это было выше понимания, но кто-то из сидящих плечом к плечу хотел поднять автомат и начать поливать огнем. Навсегда покончить с теми, кого совсем недавно спасал от смерти. Что изменилось в наших рядах? Что ему мешало это сделать? Во что он упирался, думая об автомате? Явно что-то было. Возможно, благоразумие. Или боялся остаться один на один со мной, понимая по наитию, что ничего он этим не выстрадает. Ливень стих, но незначительные осадки продолжали падать, обрисовывая тайгу в серые тона. Внезапно невзгода вскрикнула. Мы повернулись к ней. Она сидела, побледневшая, водила рукой под левой ключицей и смотрела на нас с ужасом. «Утюг забыла выключить», — насторожился Борька. «Клещ укусил. Черт!» «Заголяйся», — буркнул Борька. «Полюбуемся». Под ключицей, где начинались мягкие ткани, выделялось пятнышко. Клещ уже забрался под кожу, обустраивая себе местечко. Крохотный, терпеливый, через всю невзгоду прополз, пока собрался угнездиться. «Прививку делала?» «А толку?» – она поморщилась. «Вся Якутия делает, а больницы ломятся». «Держите». Турченко, изловчившись, достал из куртки викторинокс. «Там сапожное шило с лезвием. Режьте быстрее, пока яд не пошел». «Я не умею», – сказала я. «Борька, давай, у тебя опыт по любой части». «Да, что бы вы делали без Липкина?» – вздохнул Борька. «Ладно, Любаша, сиди, не шевелись. Дарья, сгинь со света». Я зажмурилась. Невзгода молчала. Борька усердно пыхтел. Он возился довольно долго, что в сущности оправданно. Вытаскивать клеща надо целиком, не отрывая ему попку. Иначе где его потом искать? «Готово». Я открыла глаза. Борька держал добычу на ладошке, катая шилом, а невзгода пыталась рассмотреть, что у него там. «Странно, я думал, клещи здесь добрые. Ты первая, кого укусили за неделю. Давай, Любаш, в баночку его и бегом на анализы». «А вдруг и вправду энцефалитный?» – забеспокоилась невзгода. «Об этом, к сожалению, ты узнаешь через сутки. Или мы узнаем». «Куда? Не трожь ранку, руки грязные». «Ничего, покапает, перестанет». «Как странно», — думала я. Невзгоде остались сутки. Турченко остались сутки. Борька видел двойника. Сигнал нерадостный. «Тоже поди, сутки. Одна я тут чего-то задержалась. Как самая опытная, что ли?» Через четверть часа, когда дождь прекратился, мы тронулись в путь. Одолели угрюмый ельник с тяжелыми, сползающими на землю ветвями. Перебрались через ручей на дне оврага. Котловина пошла на подъем. Мы миновали самое низкое место. Расступились деревья, словно занавес разъехался. Мы вышли на открытую полянку, заросшую курослепом, и онемели от неожиданности. Котловины больше не было. Холмы, что находились слева и справа, сомкнулись, образовав круглую западню.